Добрый день. Мы продолжаем наши лекции. Сегодня наша лекция будет посвящена знаменитому русскому полководцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Скобелев – это человек, который украшает собою русскую военную историю второй половины XIX века. И хотя масштаб его все же поскромнее, конечно, чем Суворов или Кутузов, но, несомненно, это был выдающийся полководец и очень необычный, очень противоречивый какой-то, знаете, совершенно, я бы сказал, загадочный человек. Человек, который до сих пор и для историков представляет собой загадку. Чего он хотел, чего он добивался. Скобелев происходил из потомственной семьи военных. Его дед был комендантом Петропавловской крепости одно время. И Герцен в «Былом и думах» вспоминает о том, как этот Скобелев дед, он был человек с юмором, и он говорил Белинскому, что «Виссарион Григорьевич, ну когда к нам-то в крепость? У нас местечко хорошее для вас есть, теплая камера». Скобелев вначале, как это принято было в дворянских семьях, получил домашнее образование, у него был гувернер, у него были учителя. Потом отец отправляет его учиться в пансион во Францию. То есть он получает не только русское, но и европейское образование. Он блестяще знал, кстати, языки. Вообще Скобелев был человек удивительно высокого культурного уровня. Это был человек, который не только знал несколько иностранных языков, но был в курсе всех литературных новинок. Но в то же время у него был необычайно противоречивый характер. Он был очень высокого мнения о себе. Он был очень, как бы вам сказать, причудлив в своих действиях. И к тому же очень суеверен. Он был очень суеверен, и это проявилось, например, в одном его обыкновении. Наверное, вы помните, что Скобелев любил белый китель, белый цвет. Он считал, что белый цвет – это его цвет, он его спасает. И почему? Потому что однажды, еще в молодости, он ехал на белой лошади и попал в трясину. Лошадь занесла его в болото, и они начали тонуть. И каким-то чудом лошадь выскочила из этого болота и вытащила всадника. И вот с тех пор Скобелев говорил, что белый цвет – это мой цвет жизни. И он всегда старался носить все белое. Хотя с точки зрения военной это было опасно, потому что человек в белом кителе – это прекрасная мишень. Но Скобелев любил белое. И в этом был тоже его, так сказать, неповторимый стиль. Так вот, Скобелев переходит из одной воинской части в другую. Он служит то в Преображенском полку, то в Гусарском полку. Везде у него какие-то постоянные конфликты, везде у него дуэли, везде у него враги. Этот человек удивительно быстро наживал себе врагов. Потому что он обладал очень высоким, ну, так сказать, самомнением. И очень высоким чувством чести. И малейшее какое-то неосторожное слово, малейшее движение, которое он воспринимал как для себя оскорбление, тут же вызывало ссору, а то и дуэль. Но юность проходит, и вот для Скобелева начинается время уже серьезных дел, как для военного. Его карьера, его слава связаны, конечно, с двумя театрами, скажем так, военных действий. Первый из них – это Средняя Азия. Начиная с 1870 года, Скобелев постоянно появляется на Среднеазиатском театре военных действий, то в одном качестве, то в другом. И вот начало его славы, скажем так, связано со Средней Азией. Два слова о том, что это за война в Средней Азии. Дело в том, что Средняя Азия – это территория современного Узбекистана, Таджикистана, частично Казахстана Южного, Киргизии. Вот эти вот районы в то время были независимыми от России. Там существовало три государства. Таких очень архаических, отсталых, рабовладельческих, по сути дела, три государства. Это Коканское ханство с центром в городе Коканд. Затем Хивинское ханство – Хива и Бухарский эмират, эмир Бухарский. Вот эти три государства. Они не в состоянии были защитить себя сами, и понятно, что их судьба была предопределена. Эти территории должен был кто-то завоевать. Дело в том, что к Средней Азии в это время с юга подходят англичане. Англичане ставят под свой контроль современный Афганистан. Англичане контролируют, фактически контролируют территорию современного Ирана. И они стремятся пройти в Среднюю Азию. И поставить под свой контроль, не обязательно в прямом смысле завоевать, но поставить под свой контроль вот эти среднеазиатские государства. Россия в второй половине XIX века считала Англию своим наиболее опасным военным соперником. Дело в том, что у всех в памяти были события Крымской войны. Крымская война ведь, по сути дела, была противостоянием прежде всего России и Англии. И поэтому проникновение англичан в Среднюю Азию показалось русскому правительству очень опасным делом. Для того, чтобы опередить англичан, Россия имела только одно средство – сама захватить, поставить под свой контроль эти среднеазиатские государства, эти территории. Военные убеждали царя, что нужно здесь начинать наступление, иначе нас опередят англичане. Были они правы или нет, трудно сказать, но решение было принято. И вот в 1865 году русские войска захватили Ташкент под руководством генерала Черняева. В 1868 году русской администрации подчиняется Коканское ханство. Создается специальная географическая новая структура. Называется Туркестанский край. И во главе Туркестанского края в 1868 году был поставлен очень способный, энергичный администратор, генерал Константин Петрович Кауфман. Надо сказать, что Кауфман очень высоко ценил Скобелева как военного. И хотя у них бывали столкновения, связанные с особенностями такого резкого характера Скобелева, но в целом Скобелев был для Кауфмана примерно тем же, чем Суворов был для Потемкина. То есть таким надежным оружием, с помощью которого можно было подавлять любое военное сопротивление русскому присутствию в Средней Азии. Кауфман ценил Скобелева. Так вот, Скобелев начал свою деятельность в Средней Азии знаменитым Хивинским походом. 73-й год. Коканское ханство формально существует, но фактически подчиняется России. Бухарский эмират формально существует, но находится уже под контролем России. Кауфман уже решил эту задачу с Бухарой. Остается только Хивинское, маленькое ханство. Численность населения там очень низкая, всего 500 тысяч примерно человек. Тогда как в Бухарском эмирате 1,5 миллиона, а в Коканде там вообще 3,5. Так вот, надо было завоевать Хиву. Почему? Потому что Хива была организатором конфликтов с русскими войсками в этом регионе. Хивинский хан делал ставку на поддержку англичан, на поддержку Персии. Одним словом, вот такая военная, так сказать, ситуация. И вот в 73-м году русские войска с трех сторон направляются к Хиве. Скобелев идет в той колонне, которая движется со стороны Каспийского моря. В этом походе он еще не был, так сказать, командующим всей колонной. Он командовал частью. Но уже тогда он проявил себя как человек, который удивительно хорошо умел воодушевлять солдат. Ведь, понимаете, они две недели шли по пустыне. От одного колодца до другого. Дикая жара. В этих колодцах гнилая грязная вода, да и той не хватает. Со всех сторон постоянно набеги кочевников в пустыне. И вот в этой обстановке Скобелев показывает свои великолепные качества. Ну, например, не говоря уже о том, что он первый в сражении, что он первый подставляет, так сказать, себя под пули. Но он, когда войска останавливаются около очередного колодца, ведь все хотят пить, все умирают от жажды. Все бросаются к этому колодцу. И он не только заставил солдат терпеливо ждать, но он сам пил последним. Он ждал, пока все солдаты напьются, до последнего солдата. И только то, что останется, самое, так сказать, грязное на донышке, вот это он брал себе. И солдаты это ценили. И надо сказать, что вот в таких мелочах формировался, конечно, такой героический образ Скобелева среди солдат. Солдаты его боготворили. как когда-то Суворова, они считали, что это генерал удача, что это генерал, с которым невозможно проиграть и который любит своих солдат. Так вот, они дошли до Хивы. Хива была атакована русскими войсками. Скобелев ворвался в ворота Хивы первым. Его часть, его солдаты, и он лично впереди, он как Чапаев, так сказать, всегда был впереди. Это была первая страница в его среднеазиатской биографии. Затем он участвует в подавлении восстания в Коканском ханстве. 75-й год. Коканское ханство выходит из-под контроля русской администрации. Там начинается народное восстание против власти России. Там сложный был узел противоречий. Они ненавидели своего правителя, Худаяр-хана. Они пытались выйти из-под власти России, но в то же время, конечно, там действовала и английская агентура, и иранская, персидская агентура. То есть все это было смешано. Короче говоря, Скобелев был военный. Он получил приказ подавить это восстание. И он его подавил. Он взял Андижан в 1875 году. Коканское ханство по решению нашего царя было вообще ликвидировано как государство и включено в состав России под названием Ферганская область. И Скобелев был назначен первым генерал-губернатором этой Ферганской области, то есть того края, который он сам фактически только что завоевал. Средняя Азия – это только один военный театр, на котором действовал Скобелев. В 76 году он, находясь в своей Ферганской области, узнает о том, что надвигается большая война на Балканах. Он мечтает принять участие в этой войне. Он был честолюбив, он любил войну. Он говорил: «Война – это моя стихия». Конечно, он любил ее не в прямом смысле, так сказать, но в том смысле, что это было его дело. На войне, на настоящей серьезной войне он мог проявить свои дарования. Он был полководец. В этом смысле и Суворов любил войну. Так вот, Скобелев чувствует, что надвигается серьезная большая война, которая будет сложнее, чем война в Средней Азии. Ведь все-таки в Средней Азии техническое превосходство русской армии было подавляющим. Дисциплина, военная, так сказать, наука. По сравнению с среднеазиатскими войсками Россия стояла на голову выше. А надвигалась война другая, война на Балканах. Дело в том, что турецкую армию экипировали, тренировали англичане, французы. Поэтому войны с Турцией для России всегда были достаточно серьезным испытанием. Так вот, Скобелев оставляет Среднюю Азию, отправляется в Петербург, записывается на прием к императору, происходит его встреча с Александром II. Александр II принял его весьма холодно, что было вообще удивительно для человека, который много сделал для России в Средней Азии. Но дело в том, что, как я сказал вам, у Скобелева всегда было очень много врагов. Он врагов создавал буквально на каждом шагу своим поведением, своей манерой, своей осанкой, всем своим образом. И вот эти враги постоянно в придворной среде создавали образ Скобелева как человека совершенно какого-то аморального, как человека без чувства чести, человека, который не заслуживает того, чтобы император как-то его, так сказать, благодарил. Одним словом, холодный прием. Скобелев удивлен, но что делать? И он едет в Болгарию. В это время начинается война. 12 апреля 1877 года Россия объявляет войну Турции. И вот дальше идет целая череда блестящих событий, военных событий, в которых прославился Михаил Дмитриевич Скобелев. Первое – это форсирование Дуная. Это была сложная военная задача. Широкая река, турецкая оборона на другом берегу. Скобелев был одним из руководителей переправы русской армии через Дунай. Переправа была совершена блестяще. Мы практически не потеряли ни одного солдата. Турки не ожидали, что мы будем переправляться там, где русская армия подготовила и совершила свою переправу. Это было сделано блестяще. Скобелев, Драгомиров, великий князь Николай Николаевич. Там была мощная, так сказать, когорта. Затем русская армия уже на территории Северной Болгарии современной, она расходится по трем направлениям. Одна колонна идет к Варне, захватывает Варну, порт, через который идет снабжение. Другая колонна идет на запад, в сторону Плевны, мощной турецкой крепости, и там начинается осада Плевны. А третья колонна идет прямо на юг и захватывает перевал через Балканский хребет, знаменитую Шипку. Знаменитую Шипку. Скобелев получает под свое начало дивизию. Его дивизия осаждает, участвует в осаде Плевны. Осада Плевны – это трагическая страница в истории русской армии. Три штурма Плевны летом 1977 года, и все три безрезультатные. Они были плохо подготовлены. Присутствие самого императора на театре военных действий сковывало инициативу полководцев. 30 августа третий штурм, самый кровопролитный. И Скобелев потом говорил: до 30 августа 1977 года я был молодым. После 30 августа я стал стариком. То есть все это происходило на его глазах. Это были его солдаты. Он сам был, так сказать, в этой всей вот мясорубке. Но взять Плевну не удалось. Приступили к осадным работам, приступили к длительным таким вот, понимаете, военным приготовлениям. И в конце концов Плевна была взята только 28 ноября 1877 года. Взятие русскими войсками Плевны. И вот после того, как взята была Плевна, русская армия уже всей своей мощью двинулась через Балканский хребет в Южную Болгарию. Но для этого предстояло еще уничтожить мощную турецкую группировку, которая находилась к югу от Шипкинского перевала. Турки построили там укрепленный лагерь для того, чтобы не пропустить русских через перевал. Ну, сам перевал русские захватили, а вот спуск в долину перекрывал вот этот лагерь турецкий, укрепленный, который находился в местечке Шейново. И вот Скобелев получил вместе с генералом Святополк Мирским, они получили ответственное задание с двух сторон обойти этот лагерь, пройти через Балканский хребет зимой горными тропами, протащить пушки и внезапно для турок выйти в тыл этому укрепленному лагерю, Шейновскому лагерю. Скобелев выполнил это задание. И князь Святополк Мирский выполнил это задание. И они окружили эту группировку Шипка-Шейнова. И турки, убедившись в том, что они в окружении, и на Шипке русские, и в тылу у них русские, турки капитулировали. Турки капитулировали. Вот этот вот знаменитый переход Скобелева через Балканский хребет зимой 1977-1978 года, это, конечно, блестящая военная операция. Люди падали в пропасти, все обледенело, тащили на себе пушки. Скобелев был в самых горячих, так сказать, местах этого похода и проявлял огромную личную храбрость. После того, как Шейновская группировка была ликвидирована, открывалась прямая дорога к Стамбулу, Константинополю. Русские войска чуть-чуть не дошли, остановились в местечке Сан-Стефано, примерно километров 15 от Стамбула, к северу. Почему не пошли дальше? Скобелеву ужасно хотелось завоевать Стамбул. Ведь представляете, какая слава? Полководец, который выполнил историческую задачу, завоевал для России Константинополь. Это же слава, так сказать, на века. Скобелев очень хотел быть таким полководцем, который завоюет Константинополь. Но был строгий приказ императора. Дальше Сан-Стефано не ходить. Потому что на рейде Стамбула стояла английская эскадра, и русским было прямо сказано, что если они войдут в Константинополь, англичане начинают войну. Мы хорошо помнили Крымскую войну и ссориться с англичанами, воевать с англичанами не хотели. Поэтому был строжайший приказ, никаких захватов, начинаем переговоры, заключаем Сан-Стефанский мир, по которому провозглашалась независимость Болгарии. Скобелев несколько раз ездил в Константинополь, в Стамбул, ну просто как частное лицо с группой офицеров. Он объезжал Святую Софию, ездил по улицам города. Его могли убить, конечно, но он ничего не боялся. Вы знаете, это был фантастически храбрый человек. И все обходилось, как-то вот судьба его берегла, что называется. А потом Берлинский конгресс. И, как я уже рассказывал, России пришлось отступить почти от всех своих завоеваний. Болгария была сокращена на две трети, как независимое государство. Мы потеряли ряд завоеваний на Кавказе, в Закавказье там. То есть это унижение было страшной России. Скобелев это переживал, конечно, но сделать ничего не мог. Проходит два года. 1881 год. Точнее говоря, 80-й, 81-й. Зима с 80-го на 81-й. Скобелев совершает свой Последний подвиг в Средней Азии – это завоевание крепости Гиоктепе. Его отправляют в Среднюю Азию, как человека, прекрасно знающего эти места, и дают ему задание – выступить с войсками из Красноводска, от Каспийского моря, и захватить главную крепость, на которую опирались кочевавшие в тех краях туркменские племена. Надо было подчинить эти туркменские племена. У них не было государства, поэтому их трудно было подчинить. Но у них был некий центр, некая святыня, вот эта крепость Гиоктепе. Кто хозяин Гиоктепе, тот хозяин всей этой степи. И вот Скобелев понимает, что это сложнейшая задача. Опять это марш через пустыню, в окружении враждебных племен. Кстати, туркменские племена были очень воинственными. Это не то, что завоевание в Ферганской долине. Там земледельцы, а здесь настоящие кочевники. И Скобелев совершает удивительный маневр. Он сначала один, ну не один, с небольшим отрядом, выезжает из Красноводска, пересекает пустыню, подъезжает к этой крепости, объезжает ее со всех сторон, пересчитал все колодцы по дороге, все особенности пути, постоянно отстреливаясь по сторонам, возвращается к русским войскам. И только после такой личной разведки он ведет уже всю колонну русских войск, что-то порядка там 8 тысяч, по-моему, он ведет ее к этой крепости Гиоктепе. И вот 12 января 1881 года крепость была взята русскими войсками, и после этого туркменские племена признали власть России, и там устанавливается российская администрация. После этого Скобелев возвращается в Петербург, он получает высокую награду, орден Святого Георгия третьей степени, он становится национальным героем, его встречают чуть ли не как царя, колокольным звоном везде. Имя Скобелева у всех на устах. Почему? Откуда такая слава? Фантастическая. Потому что Россия была унижена. Унижена Крымской войной. Унижена Берлинским конгрессом. И вот в обстановке, когда страна унижена, нужны были победы, чтобы людям вернуть, ну, как бы вам сказать, гордость какую-то, уверенность в том, что мы можем достигать побед. И вот Скобелев своими победами, он вернул народу это уважение к себе. Он стал символом того, что в России есть герои. Россия умеет побеждать. Она не на коленях, понимаете? Вот в этом отношении Скобелев, как Александр Невский, он совершал свои подвиги в тяжелое время, когда стране нужны были такие героические личности. Нужны были для того, чтобы не потерять чувство собственного достоинства. Вот в этом секрет фантастической популярности Скобелева. Александр III его не любил. Так же, как, впрочем, и Александр II. Но у Александра II это были, так сказать, периоды. Александр III не любил его однозначно. Скобелев уезжает во Францию, берет заграничный отпуск. Во Франции он произносит знаменитую речь перед сербскими студентами, в которой говорит о том, что приближается война с Германией, что главный враг – это Германия, что славяне должны объединяться перед лицом германской наступающей германской агрессии. Это была политическая речь. Скобелев открыто вмешивается в политику. А дальше происходит печальная вещь. Скобелев внезапно и необъяснимо умирает. Его смерть до сих пор остается во многом загадкой. Он вернулся в Россию, ему дали командовать 4-м корпусом в Минске. Он приезжает в Москву летом 82 года. И вот во время ужина в ресторане в гостинице «Англия» в центре Москвы ему неожиданно становится плохо. Ему становится плохо, он падает. Пока приходят врачи, пока ему оказывают помощь, он уже мертв. Он скоропостижно скончался. Официально было объявлено, что сердечный приступ. Но неизвестно было, чтобы у него когда-то раньше были сердечные приступы. Поэтому устойчивая, так сказать, молва, устойчивое мнение состояло в том, что его отравили. Называли там имена людей, которые были около него, которые могли это сделать. Но так или иначе, Скобелев погиб внезапно, необъяснимо, примерно так же, как Столыпин. Но имя Скобелева осталось в истории русской армии. При всей сложности, противоречивости этого человека, это был выдающийся русский полководец, патриот России, поэтому Россия его помнит. Вот все, что я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить.